Глава третья. Связность мышления в бытовых кейсах. Продолжаем изучать формальную логику. Далее нас ждет более серьезное погружение, и мы сконцентрируемся на умозаключении как высшей форме логического мышления. В рамках изучения этой темы вы поймете, насколько важен материал главы о логике. Это прочная база знаний для понимания логической истины и умения грамотно строить умозаключения. А для этого нужно разобраться с терминами «понятие» и «суждение», осознать основные законы логики. Иногда истина устанавливается путем простого усмотрения какого-либо явления или понятия. Например, вы смотрите в окно и видите, что идет дождь. Оглядываетесь вокруг и видите, что стакан зеленый, компьютер стоит на столе или что ваш ребенок наделал в штаны. Это все очевидная истина, которая не требует какого-либо доказательства. Однако в огромном большинстве случаев истина не есть понятие само собой разумеющееся. Обычно необходимо провести целый ряд логических операций, например, поставить вопрос, вычленить уже доказанные по этому вопросу истины, собрать все факты, сравнить между собой, провести опыты, проанализировать результаты, проверить на практике справедливость возникшей догадки. В это время наша мысль принимает форму рассуждения. Мы высказываем некую мысль, за ней идет следующая, которая объективно вытекает из предыдущей. Выдаем ряд суждений на заданную тему, где из каждого предшествующего закономерно вытекает последующее. В результате мы получаем реальный, гарантированно обоснованный вывод. Давайте сейчас поработаем с уже знакомым вам умозаключением. Возьмем два понятия — термометрия и добровольность. Мы уже знаем объем каждого из этих понятий, значение каждого из этих слов, однако установить какую-то логическую связь между понятиями термометрия и добровольность не представляется возможным. Но мы поступим иначе. И рассмотрим уже знакомые вам суждения. Всякое медицинское вмешательство добровольно. Посылка первая. Термометрия – медицинское вмешательство. Посылка вторая. Термометрия добровольно. Вывод. Всякое медицинское вмешательство добровольно, можно преобразовать, относится к процедурам, осуществляемым только на добровольной основе. Что мы сделали? Установили связь между понятиями термометрия и добровольность через отношение каждого из этих понятий к третьему понятию. Мы ввели понятие медицинское вмешательство. Выяснили, как соотносится это понятие с термометрией и добровольностью. И на основании этого сделали закономерный и достоверный вывод о том, что термометрия является добровольной. Перед вами умозаключение. Форма мышления, состоящая в том, что истинность некоторого суждения выводится из истинности двух или нескольких других суждений. Структура умозаключения включает в себя посылки, исходные суждения, из которых делается вывод. Первая посылка, вторая посылка и вывод, или заключение. Целью умозаключения является выведение новой истины из истины, ранее нам известной. При этом новая истина выводится таким образом, что она видится для нас необходимой, и оспорить ее мы не можем, если согласны с истинностью посылок. Потому что гарантом правильного вывода является истинность посылок. Безусловно, при наличии истинных посылок может получаться ложный вывод, но это происходит, если нарушается правило построения умозаключений. Об этом мы поговорим немного позже. То есть, если мы не знаем, что термометрия – медицинское вмешательство, а оно добровольно, то можем не соглашаться с этим. Например, если представить, что мы – охранники на входе в торговый центр, мы можем топить за то, что термометрия должна быть осуществлена просто потому, что я так хочу. Однако, если мы соглашаемся с истинностью этих идей, то не признать вывод уже не можем, потому что заключение следует из посылок как мысль, связанная с посылками, необходимой логической связью. Эта логическая связь опирается на все четыре закона логики. Помните, что один из законов характерен только для определенного вида умозаключений. Вспомним эти законы в связи с нашим заключением. Оно опирается на закон достаточного основания. Только то заключение истинно, которое опирается на истинность посылок. В данном случае истинность посылок легко доказывается ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты. Логическая связь в этом умозаключении также опирается на закон непротиворечия. Это главный закон в логике. Невозможно соглашаться с посылками и отрицать заключение. Согласившись с тем, что медицинское вмешательство добровольно и что термометрия – медицинское вмешательство, но утверждая вместе с тем, что термометрия может быть осуществлена принудительно, наш оппонент допускает положение, будто существуют виды медицинского вмешательства, которые осуществляются без согласия. А это значит, что он признает истинным суждение, противоречащее той самой посылке, с которой уже согласился, то есть нарушает закон противоречия. Логическая связь опирается здесь также на закон исключенного третьего. А потому, если собеседник отрицает, что термометрия добровольна, то в силу закона исключенного третьего, кроме суждений «всякое медицинское вмешательство добровольно» и «некоторые медицинские вмешательства недобровольны», невозможно никакое третье суждение об установлении отношений между этими понятиями. Значит, отрицание истинности «все медицинские вмешательства добровольны» равносильно утверждению истинности «некоторые медицинские вмешательства недобровольны». В этом случае будет нарушен закон непротиворечия, так как мы уже выяснили ранее. И, конечно, логическая связь опирается на закон тождества, потому что все термины, которые мы используем – медицинское вмешательство, термометрия, добровольность – мыслятся в одном и том же содержании признаков. Поэтому мы можем смело делать вывод, что наше умозаключение истинно и построено по всем правилам, которые соответствуют всем законам логики. В целом умозаключение является могучим средством убеждения, потому что в ходе дискуссии с целью установления истины мы можем заставить оппонента согласиться с посылками. Тогда он будет вынужден признать и наши выводы. Такой волшебной формой логического мышления является умозаключение. Виды умозаключений. Рассмотрим с вами виды умозаключений. По направленности логического следования они делятся на дедуктивные, от общего к частному, индуктивные, от частного к общему. Трансдуктивные, аналогия. Чтобы распределить умозаключения по видам, кстати, осуществить деление понятия умозаключения, мы это уже умеем. Мы будем исходить из видов суждений, которые являются посылками. Основанием деления будет служить вид суждения посылки. Вспоминаем нашу с вами первую главу, аудиозапись которой вы уже прослушали. Все суждения делятся на суждение о принадлежности свойства предмету, суждение о принадлежности предмета классу предметов, суждение об отношениях меры двух суждений, величины, времени, причины и действия и так далее. Потому и умозаключения мы делим по типу суждений, посылок на силлогизмы и несиллогизмы. Дедуктивные умозаключения. Простой категорический силлогизм. Простой категорический силлогизм, ПКС. Это вид силлогизма, в котором вывод получается из двух посылок и в котором обе посылки — суждения категорические, суждения, которые что-либо утверждают или отрицают, третьего не дано. Рассмотрим простой категорический силлогизм. Он имеет структуру, которая включает в себя три термина. С — меньший термин, субъект заключения, П — больший термин, предикат заключения, М — средний термин, входит в посылки, но не входит в заключение. Посылки называются большие и меньшие по тому признаку, в каком количестве содержат термин умозаключения. Всякое медицинское вмешательство добровольно. Посылка первая, большая. Термометрия — медицинское вмешательство. Посылка вторая, меньшая. Термометрия добровольна, заключение. Термометрия добровольна — это суждение. Как и всякое суждение, оно имеет структуру, которая состоит из субъекта, предиката и отношений между ними. Субъект этого суждения — термометрия. Предикат — добровольно. Отношения здесь не имеют значения. Поскольку субъект входит во вторую посылку, а предикат — в первую, то первая посылка является большей, а вторая — меньшей. Правило простого категорического силлогизма. Истинность вывода базируется на истинности посылок и правилах, которые мы соблюдаем при построении умозаключения. При этом, если будут соблюдены правила, а посылки будут неистинными, вывод истины невозможен. Но правила также обязательны к соблюдению. Первое правило. Терминов в силлогизме должно быть три. S, P, M. Второе правило. В силлогизме три суждения. Не больше и не меньше. По факту, это отношение S к M и M к P. И в конечном счете S к P. Это суть силлогизма. Нам важно видеть суть, а не форму, потому что в обычной жизни вам будут встречаться силлогизмы не только в том виде, в котором мы их записываем схематично, где выделены субъекты, предикаты, средние термины и так далее. В обычной жизни вы можете встретить силлогизм, выраженный одним предложением. Термометрия, как и всякое медицинское вмешательство, осуществляется только добровольно. Это не три суждения, здесь нет схематичного представления в виде умозаключения, но по своей сути это является силлогизмом. Поэтому, когда вам будут навязывать ошибочную точку зрения, вы быстро разложите предложение на посылочки. Примените к нему все правила ПКС, проверите, правильно оно построено или нет, сделайте вывод и сможете обоснованно рассуждать, указывать на нарушение правил, на неистинность посылки, заблуждение. Получается, что нам не важно, в какой форме представлен ПКС, одно предложение или несколько. Главное, чтобы мы могли вычленить три суждения. Третье правило. Для того, чтобы вывод был возможен, средний термин СТ должен быть распределен хотя бы в одной из посылок. Напоминаю, что средний термин содержится в обеих посылках, является связующим звеном, через которое мы усматриваем отношения, при этом СТ не содержится в выводе. Что мы видим, если это правило не соблюдается? Вывод невозможен. Так, если мы возьмем суждение «некоторые женщины работают» и «все матери – женщины», то из двух данных суждений невозможен никакой вывод о соотношении объемов понятий «матери» и «работающие женщины», потому что средний термин не распределен. Четвертое правило. Если больше или меньше термины не распределены в посылках, то они не могут оказаться распределенными и в выводе. Все граждане Российской Федерации должны соблюдать законы. Посылка первая, большая. Иностранцы – не граждане Российской Федерации. Посылка вторая, меньшая. Иностранцы не должны соблюдать законы Российской Федерации. Такой вывод невозможен. Напрашивается ложный вывод. Иностранцы не должны соблюдать законы Российской Федерации, потому что предикат в большей посылке не распределен, и он не может оказаться распределенным в заключении. Пятое правило. Если обе посылки отрицательные, то из них нельзя получить какого-то вывода. Принуждение к вакцинации незаконно. Принуждение к сексу незаконно. Нельзя сделать ни одного вывода относительно соотношения вакцинации и секса. Здесь не усматривается никакая логическая связь между понятиями «секс» и «вакцинация». Шестое правило. Если вывод из данных посылок возможен и одна из них отрицательная, то вывод также будет отрицательным. Седьмое правило. Из двух утвердительных посылок никогда нельзя получить отрицательного вывода. Силлогизм. Алюминий является сильнейшим нейротоксином, подавляющим более 200 биологических реакций. Некоторые вакцины содержат алюминий. Вакцины, содержащие алюминий, содержат сильнейший нейротоксин, подавляющий более 200 биологических реакций. Из этого следует утвердительный, достоверный, обоснованный вывод, потому что обе посылки утвердительные. Вакцины, в которых присутствует алюминий, содержат сильнейший нейротоксин, подавляющий более 200 биологических реакций. Восьмое правило. Из двух частных посылок невозможно сделать правильный вывод. Стакан зеленый, стакан стеклянный. Девятое правило. Если одна из посылок частная и вывод вообще возможен, то он и будет частным. Силлогизм. Каждый, кто пересекает границу Российской Федерации с суммой, превышающей 10 тысяч долларов, обязан заполнить декларацию. Я пересекаю границу с суммой 30 тысяч долларов. Частная посылка. Я обязана заполнить декларацию. Частный вывод. Одна из посылок частная. Получить в рамках такого умозаключения общий вывод невозможно. Десятое правило. Если большая посылка частная, а меньшая отрицательная, то вывод невозможен. Самое важное, о чем вы не должны забывать, условием истинности вывода является истинность посылок. Если обе или хотя бы одна из посылок ложны, то даже при соблюдении всех правил вывод не может быть истинным. Это нужно выучить как отче наш. Логика сейчас находится в некоем упадке, поэтому при подготовке материала я обращалась к исследованиям советских ученых. Это лучшие труды по логике с фундаментальными выводами и открытиями. В ходе подготовки я наткнулась на следующее умозаключение. Пример ПКС в советском учебнике. Все, что способствует обогащению одних за счет обнищания других, это социальная несправедливость. Частная собственность способствует обогащению одних за счет обнищания других. Частная собственность — это социальная несправедливость. Мы видим, что соблюдены все правила простого категорического силлогизма. Его построение не противоречит ни одному из названных мною правил, но, полагаю, не все согласятся с таким суждением о частной собственности. В учебнике оно приводилось в качестве примера правильного умозаключения с истинным выводом. Но оно может быть таковым только в том случае, если мы признаем истинность посылок. Если этого не происходит, как в нашем случае, то и вывод становится несостоятельным. Опять же, если вы признаете истинность этих посылок, то и вывод для вас будет верным. Все же огромное и порой определяющее значение в логике имеет парадигма, в рамках которой мы мыслим. Об особой роли парадигмы в науке есть великолепный труд Томаса Куна «Структура научных революций». Этот пример отлично демонстрирует природу силлогизма, которая основана на истинности посылок. Самые распространенные ошибки в силлогизмах. Случай первый. Все примеры объединены одной ошибкой. Большая посылка. Все летчики должны быть на рабочем месте трезвыми. Меньшая посылка. Водители не летчики. Вывод. Водители не должны быть на рабочем месте трезвыми. Отрицательный вывод невозможен. Больший термин не распределен. Большая посылка. Супруг является наследником первой очереди. Меньшая посылка. Ребенок не супруг. Вывод. Ребенок не является наследником первой очереди. Отрицательный вывод невозможен. Больший термин не распределен. Большая посылка. Дети легко справляются с вирусами. Меньшая посылка. Взрослые не дети. Вывод. Взрослые не справляются с вирусами легко. Отрицательный вывод невозможен. Больший термин не распределен. Выводы явно ошибочные. Они основаны на нарушении правила номер 4. Отрицательный вывод может быть только при условии, что больший термин будет распределен в большей посылке. Здесь он нигде не распределен, поэтому вывод логически невозможен. Случай второй. Нарушение правила номер 3. Средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из посылок. Большая посылка. Все миллиардеры имеют миллион. Меньшая посылка. Я имею миллион. Вывод. Я миллиардер. Средний термин не распределен ни в одной из посылок. Большая посылка. Все врачи-гомеопаты изучают органон. Меньшая посылка. Я изучаю органон. Вывод. Я гомеопат. Средний термин не распределен ни в одной из посылок. Выводы, очевидно, ошибочны, так как средний термин не распределен ни в одной из посылок. Пример из жизни. Девушка претендовала на должность психолога в моем проекте и говорила, что она практикующий психолог. Все психологи ведут психологические приемы. Я веду психологические приемы. Я психолог. Здесь видно, что средний термин не распределен, и ее вывод о себе явно ошибочный, потому что психологом считается не только тот, кто ведет прием. Психологом считается человек, имеющий соответствующее образование и подтвержденную квалификацию. И сейчас довольно много людей, особенно в соцсетях, которые заблуждаются относительно своей квалификации и вводят в это заблуждение своих клиентов. Но надо сказать, что ответственность здесь равным образом распределена между обоими участниками процесса, поскольку есть клиенты из категории «я сам обманываться рад» и не способны сопоставить очевидные вещи люди. Сложные силлогизмы. В рассуждении мы с вами часто используем множество суждений, и иногда они приобретают форму сложного силлогизма. Полисиллогизм — это два или несколько простых силлогизмов, связанных между собой таким образом, что вывод одного из них является посылкой следующего. Только достаточная нагрузка является причиной тонуса мышц человеческого тела. Силовые тренировки с отягощением являются достаточной нагрузкой. Силовые тренировки с отягощением являются причиной тонуса мышц человеческого тела. Тонус мышц является обязательным условием хорошей физической формы. Силовые тренировки с отягощением необходимы для хорошей физической формы. Это пример последовательного изложения истин, где одно следует из другого. Все дискуссии должны иметь такой характер, где каждый вывод обоснованно вытекает из предыдущего. Когда подписчики задают вопросы об эффективных способах построения красивого тела, есть один главный и неизменный ответ — силовые тренировки. Несмотря на это, люди продолжают искать какую-то волшебную таблетку. Другие типы более простой или принципиально иной по воздействию на тело физической активности — косметические средства. Кто-то даже думает, посмотрев на знаменитости, что спортивная форма достижима благодаря установке имплантов или другим видам пластической хирургии. Здесь важно не стать жертвой эффектной рекламы таких товаров и услуг, а исходить из законов физиологии. Упругим является тело с развитыми мышцами, а единственной причиной их естественного роста может быть нагрузка посредством силовых тренировок с отягощением. Разделительный силлогизм. Еще один вид силлогизма, в котором первая посылка представляет собой разделительное суждение, а вторая — прошлое категорическое. Наряды Vitaly Yandress можно купить либо на сайте vitalyyandress.ru, либо через менеджера. Разделительное суждение. Заказы, оформленные на сайте, доставляются только по Российской Федерации. Категорическое суждение. Если вам нужно заказать вещи за границу, необходимо оформить заказ через менеджера. Здесь мы видим разделительное и категорическое суждение, а затем соответствующий вывод. Все очень просто и легко. Что важно в этом силлогизме? Правильное деление понятий в разделительном суждении. Деление должно быть осуществлено по всем правилам деления понятий. Деление по одному основанию, чтобы члены деления исключали друг друга. И сумма объемов, полученных в результате деления понятий, была равна объему делимого понятия. Потому что если деление понятия будет осуществлено неверно, то ошибка неправильного деления даст ложный вывод. Условно-категорический силлогизм. Вид силлогизма, в котором первая посылка является условным суждением, а вторая — категорическим. Он может быть представлен в виде двух модусов — утверждающего и отрицающего. У них разный ход мыслей — от основания к следствию или от следствия к основанию. Познакомимся с утверждающим модусом, где первая посылка содержит основание и следствие. Если ребенок рожден дома, для его регистрации в органах ЗАГС требуются свидетельские показания. «Я родила дома». Для регистрации ребенка в ЗАГС необходимы свидетельские показания. Если ребенок рожден дома, основание. Для регистрации требуются свидетельские показания, следствие. А вторая – утверждение основания. Я родила дома. Вывод. Утверждение следствия. Для регистрации ребенка в ЗАГСе необходимы свидетельские показания. Также познакомимся с отрицающим модусом. Здесь первое суждение – это основание и следствие. Во втором отрицается следствие, а в выводе отрицается основание. Если маски эффективны в борьбе с коронавирусом, наблюдалась бы существенная разница в заболеваемости между регионами, где их носят и где не носят. Существенной разницы в заболеваемости между регионами, где носят маски и где их не носят, нет. Маски неэффективны в борьбе с коронавирусом. Почему важно это знать? Поскольку это направление, движение мысли от основания к следствию или от следствия к основанию, являются решающим для того, чтобы мы получили правильный и истинный вывод. Утверждать можно только от основания к следствию, а отрицать — наоборот. Какие здесь необходимо соблюдать правила, чтобы выводы были правильными? Нельзя менять местами основания и следствия. Познакомимся с примерами. Первое. Утверждать можно только от основания к следствию. Если человек умер от коронавируса, то его анализ на COVID-19 будет положительным. У умершего положительный анализ на COVID-19. Вывод. Он умер от коронавируса. Ошибка. Утверждение от следствия к основанию. Вспоминаем пандемию. Иногда мне кажется, что Бог нам ее дал, чтобы мы вернулись в лоно формальной логики, узрев окружающее нас безумие. Здесь мы можем познать глубочайшее заблуждение в масштабах планеты, которое основано на банальном смешении причины и следствия. Итак, посылка. Если человек умер от коронавируса, то его анализ на COVID-19 будет положительным. Вторая посылка. У умершего положительный анализ на COVID-19. Вывод, безусловно, абсурдный с точки зрения формальной логики и здравого смысла. Он умер от коронавируса. Логическая ошибка заключается в том, что во второй посылке утверждается следствие, а в выводе – основание. Это утверждение от следствия к основанию и является причиной ложного вывода при истинных посылках. Здесь соблюдаются условия об истинности посылок, но получается ложный вывод исключительно потому, что не соблюдаются правила построения умозаключений. Пандемии могло бы и не быть, если бы люди в достаточной степени владели знанием законов формальной логики. Поэтому мы наблюдаем ложный вывод при истинных посылках. Второй. Отрицать можно только от следствия к основанию. То есть во второй посылке должно отрицаться следствие, а в выводе – основание. Если гомеопат ведет деятельность на территории Российской Федерации, у него есть высшее медицинское образование. Не всякий выпускник медицинского вуза является гомеопатом. Вывод. Не всякий выпускник медицинского вуза имеет высшее медицинское образование. Вывод, безусловно, ложный, потому что допущена логическая ошибка – отрицание от основания к следствию. Условно-разделительные умозаключения. А теперь попробуем объединить наш с вами опыт построения разделительных и условных силлогизмов и представить, что будет, если они встретятся вместе. Итак, условно-разделительное умозаключение. Первая посылка – условное суждение, если – то. А вторая – разделительное, или-или. Причем в условном суждении может быть не одно основание и не одно следствие. Если в первой посылке содержится два основания или следствия, то такой силлогизм называется дилеммой. Если их три — трилеммой. Если еще больше — полилеммой. Но в жизни мы чаще сталкиваемся, конечно, с дилеммой. Итак, мы с вами узнали примеры существующих силлогизмов. Они являются дедуктивными по своей природе. Как вы поняли, в дедуктивных умозаключениях логическое следование идет от общего к частному. И это всегда выводы достоверные и стопроцентно обоснованные, просто в силу своей природы. Индуктивные умозаключения. Индуктивные умозаключения принципиально отличаются от дедуктивных. Да, девочки, индукция — это не только про плиту. И мы постараемся разобраться, как это использовать в жизни. Если дедукция — это движение мысли от общего к частному, то в индукции — от частного к общему, от меньшего к большему. Дедуктивные выводы точны и достоверны. Индуктивные выводы вероятны. Это их характерная особенность. Индукция — движение мысли от частного к общему. Полная индукция — перечисляются все объекты некой группы и делается вывод обо всей группе. В неполной индукции перечисляются некоторые объекты группы и делается вывод обо всей группе. Индуктивные выводы вероятностны. Это важно помнить, когда кто-то озвучивает вам свой индуктивный вывод. А для этого нужно распознавать индуктивные и дедуктивные выводы и вдумываться, насколько вероятной является истинность этого вывода. Безусловно, выводы из полной индукции являются достоверными. Но в жизни крайне редко встречаются выводы, сделанные путем полной индукции. Как правило, они построены на неполной индукции, соответственно, в большинстве случаев носят вероятностный характер. Но существуют правила, которые способны повысить степень вероятности выводов, даже индуктивных. Их всего три. Правила индукции. Первое. Необходимо подбирать как можно больше исходных посылок. Второе. Следует подбирать разнообразные посылки. Третье. Необходимо делать выводы только на основании существенных признаков. Первое. Необходимо подбирать как можно больше исходных посылок. То есть необходимо рассматривать изначально как можно большее число случаев, максимально доступных. На методе неполной индукции базируется большое число социологических опросов, система выборов. Когда говорят, что народом избран вот этот кандидат, понятно, что не каждый человек проголосовал. Выбор сделало большинство, и на основании этого получился вывод. Предположим, что перед нами стоит задача узнать, как много женщин вскармливают своих детей грудным молоком. По-хорошему, надо опросить всех матерей, записать информацию, проанализировать результат. Сделать это нереально. Поэтому существуют некоторые методы, которые позволяют выяснить, как кормит детей какая-то часть матерей, и на основании этого сделать вывод. И этот вывод будет иметь вероятностный характер, потому что индукция неполная. Как повысить степень вероятности? Второе. Следует подбирать разнообразные посылки. Количество анализируемых случаев должно быть максимальным и специально сформированным, чтобы охватить большее число разнообразных по природе случаев. Так очевидно, что есть факторы, делающие нормальное грудное вскармливание более вероятным или менее вероятным. Домашние роды, место жительства, какой ребенок по счету, уровень образования, медучреждение, тяжесть родов, традиции, религия и так далее. Например, если в каком-то обществе испокон веков все кормили грудью, у женщины и мысли не возникнет не делать этого. Опять же, квалифицированность и степень дружелюбности медперсонала, пропаганда правильных ценностей в медучреждении — это факторы, которые влияют на то, чтобы сделать грудное вскармливание более вероятным. И ясное дело, если опрос будет проводиться на моей странице в соцсети и на странице какого-нибудь модного педиатра, то результаты будут разные. Моя аудитория более осознанная, с другим подходом к материнству. Они знают больше, чем другие женщины. Поэтому есть задача сделать выборку, максимально отражающую все возможные ситуации. В статистике это называется репрезентативная выборка. Третье. Необходимо делать вывод только на основании существенных признаков. То есть, если мы исследуем вопрос, кормит женщина грудью или нет, то существенный признак — чем она кормит своего ребенка. Мы не оцениваем размер груди, цвет молока, сцеживает она его или нет, сосет ребенок соску или нет. Мы оцениваем только тип вскармливания. Это существенный признак для нашего деления. Ошибки неполной индукции порождаются не столько нарушением правил, сколько самой природой индуктивных умозаключений. Напомню, их природа вероятностна. Ошибки неполной индукции. Первое. Поспешное обобщение. Второе. После не значит вследствие. Третье. Подмена условного безусловным. Первая и наиболее частая ошибка – поспешное обобщение. Тот случай, когда все мужики – козлы, все бабы – стервы, блондинки плохо водят машину, все блогеры – продажные и так далее. Поспешное обобщение лежит в основе множества голословных утверждений, слухов и сплетен. Машин муж – козел, Олин муж – козел, Настин муж – козел, все мужики – козлы. Вторая ошибка. «После» не значит «вследствие». Эта ошибка породила множество небылиц, суеверий и мистификаций. Последовательность событий, когда они идут одно за другим, не означает, что между ними автоматически есть причинно-следственная связь. Сторонники агрессивной вакцинации активно используют этот аргумент, когда речь идет о поствакцинальных последствиях. Например, ребенку сделали прививку, он впал в кому. Родителям говорят: «После не значит вследствие». Как так? Но те же люди, когда умер человек с положительным тестом на COVID-19, он непременно умер от коронавируса. Здесь люди сразу же забывают, что ранее говорили: «После не значит вследствие». И в ход идет этот аргумент. Для человека, думающего, налицо нарушение закона противоречия. Даже существует теория о причинах в логике. Она объемная и сложно воспринимается на слух. В конце главы, аудиозапись которой вы сейчас слушаете, будет отрывок, чтобы вы могли самостоятельно изучить и понять, каким образом можно сделать вывод о том, что является причиной, а что нет. Третья ошибка – подмена условного безусловным. Всякая истина проявляется в определенном сочетании условий, изменение которых может повлиять на истинность заключения. В некоторых кругах считается, если много людей вакцинируются, то вирус будет побежден благодаря формированию коллективного иммунитета. Однако не стоит забывать, что коллективный иммунитет – это иммунологическая концепция, теория о том, что эффект сопротивления распространению инфекции возникает в популяции, где большинство имеют личный иммунитет к этому инфекционному агенту. И речь идет о естественном иммунитете, который получен в результате естественного соприкосновения организма с этим инфекционным агентом. Речь не о дефектном вакцинном иммунитете, который, дай бог, если вообще сформировался. Получается, что условие о естественности иммунитета опускается и делается необоснованный вывод. В ньютоновском естествознании считалось, что пространство и время неизменны. Это убеждение основывалось на том, что где бы ни находились различные материальные объекты и что бы с ними ни происходило, время для каждого из них течет одинаково, и пространство остается одним и тем же. Однако появилась теория относительности, которая показала, что пространство и время не неизменны. Так, например, при движении материальных объектов со скоростями, близкими к скорости света, 300 тысяч километров в секунду, время для них значительно замедляется, а пространство искривляется. Здесь также опускается ряд условий, которые создают среду для определенного поведения материальных объектов. Переходим к умозаключениям по аналогии. Аналогия. На основе сходства предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве в других признаках. Итак, познакомимся со структурой аналогии. Предмет А имеет признаки А, Б, С, Д. Предмет Б имеет признаки А, Б, С. Вероятно, предмет Б имеет признак Д. Стоит отметить, что выводы по аналогии также вероятностны. Аналогия делится на аналогию свойств и аналогию отношений. При аналогии свойств сравниваются два предмета, а переносимым признаком является какое-либо из свойств этого предмета. Пример. Я давно слежу за творчеством Виталины Кригер, смотрела семинары ГЖО, ГЖО-1, ГЖО-2. Прочитала книги, и она помогла мне круто изменить мою жизнь. Поэтому могу предположить, что книга «Тупить. Привычка бедности» мне понравится. В аналогии отношений сравниваются две группы предметов, а переносимым признаком является какое-либо отношение между этими предметами внутри этих групп. Онтогенез повторяет филогенез. Потрясающий пример. В учебниках обычно приводят пример, что строение атома повторяет строение Солнечной системы. Это факт. Онтогенез — это путь индивидуального развития организма, а филогенез — путь биологического вида во времени, эволюционный механизм. То есть, когда малыш развивается в утробе, он повторяет путь развития всего биологического вида человека — эволюцию. Сначала он похож на рыбку, потом приобретает свойства позвоночных. Это открытие было сделано достаточно давно, хотя многие его не поддерживают. Правила аналогии. Правила аналогии повторяют правила неполной индукции за исключением последнего. Вероятностная природа выводов делает свое дело. Первое. Необходимо делать выводы на основании как можно большего количества сходных признаков уподобляемых предметов. Второе. Эти признаки должны быть разнообразными. Третье. Сходные признаки должны быть существенными для сравниваемых предметов. Четвертое. Должна присутствовать необходимая закономерная связь между сходными признаками и переносимым признаком, характерно исключительно для аналогии. Что бывает, когда мы нарушаем правила аналогии? Учитывая, что выводы вероятностные, какой мне видится здесь пример? Позиция ВОЗ в отношении родов и грудного вскармливания чрезвычайно адекватная и ответственная. Она отражает естественный подход и здравый смысл. ВОЗ достаточно много говорит о важности правильной организации грудного вскармливания минимум до 2 лет, а то и больше, о формировании иммунитета, естественности родов, о том, как это важно, чтобы процент кесарева сечения не превышал 10. На основании этого многие делают поспешный вывод о том, что позиция ВОЗ во всех вопросах исключительно адекватна и правильна, и к ней стоит прислушиваться. Если мы проанализируем правила аналогии, то поймем, что это скорее является исключением из общего мракобесия, которое несет в себе организация. Хотя есть у них еще более интересные вещи о том, что не нужно залечивать детей всевозможными феронами, но я предостерегаю вас от поспешных выводов и призываю грамотно анализировать информацию, раскладывать все на термины формальной логики, чтобы понимать, где дедуктивное умозаключение, где индуктивное, где аналогия, где вывод стопроцентный, а где вероятностный. Если стопроцентный, на чем основан, соблюдаются ли правила, истинны ли посылки и так далее. Это то, что вы должны уметь делать в своей обычной жизни, потому что логику вы стали применять задолго до того, как начали усвоение теоретического материала. Итак, мы прошли программу формальной логики, которая преподается в университетах в течение семестра. Впереди практика, а она сопровождает всю вашу жизнь. Почему я сочла необходимым включить раздел с формальной логикой в книгу? Потому что я встречаю огромное количество логических ошибок, заблуждений, поспешных выводов и откровенных манипуляций даже в тех сферах, где совсем не ожидаю это увидеть. Например, в академической и доказательной науке, которые очень претендуют на правоту, но опускают огромное количество факторов, которые делают ее предвзятой и зависимой от многих вещей, таких как финансирование, лоббизм и прочие политические моменты. Я с удовольствием изучаю точки зрения, альтернативные моей, знакомлюсь с официальными данными, слушаю лекции. И мне не страшно разочароваться в своих взглядах, я уверена в своей позиции. Поэтому, слушая их, я либо укрепляюсь в своих предположениях, в своем мнении, либо, если их аргументы действительно значимые, логичные, обоснованные, могу изменить мнение. А вдруг я действительно не права? Часто слышу от гомеопатов, что бывают случаи, когда ортодоксальная медицина не смогла помочь, а гомеопатическое лечение помогло ребенку или взрослому исцелиться. Но аллопаты говорят, что не могут это признать, ибо, согласившись с этим, им придется признать несостоятельность своих взглядов и перечеркнуть все то, что они изучали на протяжении нескольких десятков лет. Для меня это нелогично. Верно ли это? Платон мне друг, но истина дороже. Я по крупицам собираю из альтернативных источников что-то важное и значимое для меня. К примеру, слушаю лекции известного биолога. Но меня поражают глобальные противоречия, которые слышу и у него, и в речи других ученых-мужей. К примеру, биологи прекрасно знают, что вирусы появились задолго до людей. У каждого вируса и инфекции есть природный очаг, который, когда это необходимо популяции, активизируется при помощи животных. Он переносится человеку, и люди начинают болеть. Так было всегда. Вирусы и инфекции несут очень важную миссию. Во-первых, при их помощи в код клетки встраивается новая информация. Во-вторых, происходит естественная чистка популяции, возникают новые мутации. Умирают особи, нежизнеспособные с точки зрения текущей ситуации в мире и обществе. Это важно для существования человека как биологического вида. Что делает человек? Пытается искоренить этот вирус или бактерию, но на смену ей приходят более устойчивые штаммы, совершенно новые инфекции. Природа отвечает активной приспособительной реакцией. При этом все знают, что существование человека как вида намного более ценно, чем существование отдельной особи. Логично. Можно спасти всех дохленьких, но при этом человек вымрет как вид. Это противоречит закону эволюции и всему, что мы наблюдаем в природе. Я искренне не понимаю, почему ученый пытается спасти каждую отдельную особь в ущерб жизнеспособности всей популяции, зная абсурдность этого желания. Да, должен существовать отбор в этом виде, но мы все-таки будем искоренять. Да, придут более страшные вирусы, да, нам всем будет хуже, да, мы все вымрем, но мы все равно будем так делать. Серьезно? Эти же люди говорят: «Боже, у нас меняется климат, как это страшно, опасно, потому что много людей...» И они же предлагают носить одноразовые маски, которые за этот год загрязнили планету так, как не получалось никогда. У того же ученого была лекция про старение. Для чего этот механизм существует в природе? Он создан для того, чтобы не размножались особи, которые перешагнули определенный порог. Важно, чтобы поколения с определенной периодичностью сменяли друг друга и все-таки умирали, потому что старые особи, отцы, не должны объедать своих детей. Не должно быть такой ситуации, чтобы отцы конкурировали со своими детьми за кров, пропитание и прочие вещи. Важно, чтобы люди старели и их организмы подавали сигнальные признаки старения другим особям. Не нужно со мной размножаться. Я пожил свое, я размножился. Я, возможно, дам нежизнеспособное потомство. Мой организм достаточно изношен и так далее. То есть ученые понимают, что люди стареют естественным образом и умирают. Это важно для выживания человека как биологического вида. И тут же они говорят: «Мы хитрые, сейчас исследуем ген старения, найдем, что выключить, чтобы жить дольше». Это откровенное противоречие. Эти люди живут либо шизофренией, либо у них нет цели служить во благо человечества. Больше всего возмущает, что этим занимается очень маленькая группа людей, а последствия разгребает все человечество. При этом ученые отмечают, что есть много технических возможностей менять геном человека, но этот процесс полностью не изучен, и они начинают действовать непоследовательно. Менять-то начали, а разобраться до конца? А зачем? Я вам описала случаи, где наблюдаются явные противоречия, притом в научной среде, но почему-то большинство людей это вообще не смущает. Поэтому важно, чтобы вы видели эти противоречия. Например, существование клиник репродуктивного здоровья. Что такое репродуктивное здоровье? Это нормальная фертильность и способность к воспроизведению себе подобных. Что происходит в этих клиниках? Людям, которые не способны зачать ребенка, ставят кучу примочек, используют огромное количество препаратов, чтобы они стали типа репродуктивно здоровыми. Они таковыми не становятся. Им выдают костыли, в случае успешного использования которых они могут привести в этот мир потомство. Это не здоровье. Это технология по компенсации чего-то поломанного. Примерно то же самое происходит в диабетических школах. Знакомая рассказывала, что позиция врачей, которые в ортодоксальной медицине занимаются проблемами диабета: «Вы не больны, вы такой же человек, просто на инсулине». То есть вы можете есть фастфуд, пить газировку и просто вовремя колоть инсулин. Это глубочайшая подмена понятий. Человек болен, а его пытаются убедить, что это нормально. Это иллюзия здоровья и потакания людям в боязни, не дай бог, их травмировать. Мы перестаем называть вещи своими именами. Это огромная, чудовищная проблема, потому что сфера патологии начинает выводиться в сферу нормы. Так быть не должно. Кстати, тот же биолог, о котором говорилось выше, в лекции про фертильность утверждает, что оральные контрацептивы, ОК, это великое благо для женщин. Женщина по своему усмотрению может отключать репродуктивность. Вообще-то, когда говорят, что у женщин на ОК прекрасный цикл, это заблуждение. Цикла никакого нет. Существуют только гормональные кровотечения. Цикл — это вообще другое. Обратите внимание, тоже подмена понятий. Рассказывая, как здорово живется женщинам, он сокрушался, что не существует мужской противозачаточной таблетки. Но они есть, разработки ведутся. В результате длительных клинических исследований и испытаний на людях и животных FDA не выпускает препарат на рынок из-за большого количества побочных эффектов. Ученый возмущен. Как так? Там мизерный процент побочных эффектов. Он утверждает, что если бы женские ОК сейчас исследовали по новой системе, то они тоже не прошли бы испытания. По логике мы должны наблюдать, что все ринулись тестировать и проверять на безопасность женские контрацептивы, которые разрушительно действуют на женский организм. Их нужно изымать с полок. Как думаете, так происходит? Очевидно, нет. И больше всего поражает реакция ученого. То же самое было с пресловутым карантином во имя спасения, который сам по себе убил гораздо больше людей, чем вирус. Потому что от экономических и социальных последствий пострадало гораздо больше людей, чем умерло от COVID-19. Что, кстати, говорит ученый по этому поводу? Да, я прослушала очень много его лекций. Когда все началось весной 2020 года, в Англии стоял вопрос, вводить локдаун или не вводить. Комиссия из серьезных ученых приняла решение, что вводить карантин неразумно и необоснованно. Нужно изолировать стариков из группы повышенного риска, а всем остальным быстренько переболеть, и все будет как раньше. Концепция рабочая. Но как только люди начали умирать, проснулся банальный животный страх. Одни побоялись взять на себя ответственность, другие — заболеть. Правительство и медицинские организации, ведомые страхом, ввели ограничительные меры. Хотя страх, конечно, не является основанием, чтобы творить подобные вещи. Однако это происходит. Происходит среди ученых. Люди принимают такие решения по понятным нам причинам, потому что нарушена связность и последовательность мышления. Таким же примером является логика тех, кто продвигает закон о семейно-бытовом насилии. Основной посыл этого закона – женщин бьют в семье. Уголовный кодекс от этого не защищает. Нам нужен новый закон, офигенная логика. Один закон не работает, поэтому давайте примем другой, который почему-то вдруг начнет работать. Окей, но вы путаете причину и следствие. В моих highlights в соцсети сохранены три огромные статьи на эту тему. Там я раскрываю абсурдность предлагаемых изменений с точки зрения юриспруденции и формальной логики. Потому что пытаться решить проблему неисполнения одного закона принятием другого закона немножечко нелогично. В определенном виде, в определенном формате мы все применяем логику и логические законы в обычной жизни. Так же, как и владеть родным языком, начинаем задолго до того, как приступаем к его изучению в школе. Для чего же нам познание логики, если мы и так ее применяем? Чтобы видеть несоответствие там, где оно есть, и где замаскировано. Зная логические законы, вы сможете разбить любую мысль на сегменты, изученные в логике блоков. Вы получаете рабочий инструмент, которые должны практиковать как можно чаще. Но у вас возникает навык с побочным эффектом. Многие женщины писали мне, что, обучаясь логике, они начинают видеть эти чудовищные логические ошибки повсюду, и это сводит с ума. Все начинает раздражать, и я получаю закономерный вопрос. Как бороться с раздражением? А для этого вам нужно хорошенько изучить себя любимую, быть гармоничным и здоровым на всех уровнях человеком. И неспроста я говорю не только о здоровом мышлении, но и о здоровой самооценке, здоровой коммуникации, иначе говоря, а здоровье в полном смысле этого слова. Я исповедую комплексный подход, заботу о своем триединстве. И это очень важно. Потому что если вы будете развивать только мозг, только психику или только душу, то такого эффекта достигнуто не будет. Вы теперь не попадете в ловушку и не останетесь в ней, потому что у вас есть инструмент для понимания происходящего вокруг. У большинства людей нет инструмента, им нечем понять, что их обманули. А у нас с вами впереди еще больше прекрасных открытий. У вас формируется мощная база, фундамент, чтобы быть эффективными во всех областях и сферах своего существования.